Заключение. К перечисленным в этом сочинении бесспорно разительным подтверждениям, которые дали моей теории со времени ее появления, но независимо от нее эмпирические науки, примыкают без сомнения многие другие, не дошедшие до моего сведения. Как ничтожна в самом деле та часть деятельно культивируемой на всех языках естественно-научной литературы, на изучение которой достает времени, досуга и терпения у отдельной личности. Но уже и приведенное выше дает мне уверенность в том, что время для моей философии созрело. И сердце мое наполняется радостью, когда я вижу, как с течением лет эмпирические науки мало-помалу выступают достоверными свидетельницами в пользу учения, о котором профессиональные философы, это характерное прозвище и даже звание философского ремесла, некоторые из них наивно присваивают себе сами, о котором я говорю, они в продолжении 17 лет хранили государственно мудрое, ненарушимое молчание, и о котором писать они предоставляли непосвященному в их политику Жан-Полю. Ибо хвалить его казалось им опасным, порицать же по зрелом обсуждении не вполне удобным, а разоблачать перед публикой, причастной к профессии ремеслу, что можно весьма серьезно философствовать, не будучи ни непонятным, ни скучным, этого они тоже не считали особенно нужным. Чего же ради стали бы они компрометировать себя моим учением, когда молчание позволяет карт не раскрывать? Излюбленный же метод замалчивания, это испытанное средство против заслуг, был у них как раз под руками. Вот они и порешили между собою, что по обстоятельствам данного времени моя философия не особенно пригодна для преподавания с кафедры, а это, конечно, по их глубокому убеждению, является бесспорно истинной и последней целью всякой философии. Так что если бы с высот Олимпа снизошла сама истина, сверкающая наготою, но принесла бы с собой такие дары, которые найдены были бы несоответствующими требованиям времени и видам высшего начальства, то господа преподаватели профессии и ремесла право не стали бы терять времени с этой бесстыжей нимфой и, наговорив ей кучу комплиментов, с возможной поспешностью спровадили бы ее обратно на родной Олимп. И затем, наложив на свои уста персты молчания, как ни в чем не бывало, продолжали бы сидеть за своими компендиями. Ибо действительно, кто вступает в любовную связь с этой ногою красотою, с этой обольстительной сиреной, с этой невестой-беспреданницей, тот должен отказаться от счастья быть государственным философом, философом кафедры. Он будет, если далеко зайдет, философом чердака. Но зато вместо публики из студентов, чающих заработка и куска хлеба, у него будет публика из редких, избранных мыслящих людей, которые скудно рассеяны среди бесчисленной толпы, разрознены между собой потоком времени, кажутся почти игрой природы. А издали времени приветствует его благородное потомство. И люди, воображающие, что тому, кто однажды созерцал лик истины, возможно ее покинуть, от нее отречься, ее исказить ради их растленной похвалы, ради их чиновничьих мест или денег, ради их чина надворного советника, эти люди, вероятно, даже не подозревают, как прекрасна и желанна истина. Как радостно идти вслед за нею, какое наслаждение кроется в обладании ею. Нет, лучше шлифовать очки, как Спиноза, или носить воду, как Леонов. Пусть же они и впредь держат себя, как им заблагорассудится. В угоду ремеслу истина не станет другой. Это верно, что серьезная философия переросла университеты, в которых науки находятся под опекой государства. Но, может быть, дело дойдет до того, что философию причислят к тайным наукам, а в это самое время ее карикатура, прославленная служанка теологии университетов, скверная копия со схоластики, для которой высшим критерием философской истины служит катехизис государственного вероисповедания, тем громче будет звучать в аудиториях. «Вам туда, а нам сюда». Конец.